Глава 26. «То, что вы делаете, незаконно. И я не собираюсь отвечать на ваши незаконные вопросы», — встал в позу Кауров. «Допустим, не тебе судить, что законно, а что нет», — вспылил Леонов, но я слегка охладил своего товарища. «Спокойно, Пантелей. Гражданин еще не до конца осознал, что с ним произошло». Леонов кивнул и замолчал, зато завелся Кауров. «А что тут, собственно, сознавать? Меня просто похитили, приняв неизвестно за кого. Я сначала думал, что вы милиционеры, но теперь все стало на круги своя. Меня схватили и насильно удерживают какие-то самозванцы». У него были неплохие актерские задатки, и сейчас перед нами разыгрывалась сценка из жизни невинного и законопослушного гражданина. Я не отказал себе в удовольствии слегка похлопать в ладоши. «Браво, браво, гражданин Кауров! Вам бы в Амхате выступать!» «Что вы себе позволяете?» — оскорбился он. «Многое, Кауров, многое. И пусть вас не смущает это место. Допрос будет происходить по-настоящему. Под протокол», — уверил я. «Все официально». «С чего вы вообще взяли, что я какой-то Кауров?» — презрительно фыркнул он. «Пантелей, покажи карточку», — попросил я. Леонов достал увеличенный фотоснимок, и я предъявил его арестованному. «Мало ли на свете похожих людей!» — стал валять Ваньку тот. «Я вот всматриваюсь в вас, гражданин Быстров, и вижу одного моего знакомого. Мы с ним когда-то вместе учились. Сходство потрясающее. Вы, случайно, не доводитесь родственникам Виталию Репину, уроженцу нашей губернии?» «Хватит пороть чушь, Кауров. Ей больно», — хмыкнул я. «Кроме карточки могу устроить вам очную ставку с оболтусами из ЦКШ. Вас там многие опознают и подтвердят, что это вы надоумили их пустить пассажирский состав под откос». Арестованный задергался. «И что? Вы поверите этим сопливым молокососам?» «Еще как поверю. Их показания перевешивают любые ваши слова. Довольно запираться, Кауров. Вы же офицер в прошлом. Это не делает вам чести». «Да что вы знаете о чести? Вы! Вы!» Кауров едва не задохнулся от ярости. «Гораздо больше, чем вы думаете», — уверил я. «На ваших руках кровь 9 мирных граждан, погибших в железнодорожной катастрофе. И это только по одному доказанному эпизоду. А ведь их наверняка много. Знаете, до этой истории я, возможно, испытывал бы к вам уважение, как к умному и опасному врагу. Однако вы перешли незримую грань и превратились в обычного террориста. По правде, вам стоило бы застрелиться после такого подвига». «Не вам меня судить!» — взвизгнул Кауров. Я знал, что мои слова его зацепят, заставят потерять хладнокровие, а значит и осторожность. В таком состоянии противник способен сболтнуть лишнее. Однако Каурова не зря готовили в мужестве. Он быстро, слишком быстро взял себя в руки и успокоился. «Бог с ним!» — махнул рукой арестованный. «Ладно, ваша взяла, не вижу смысла запираться. Да, моя фамилия Кауров. Я полковник русской армии. Вот уже 5 лет, как давлю красную нечисть и намерен делать это до самой смерти. Это последнее, что вы от меня услышите, граждане-большевички, даже если станете меня пытать». На его устах появилась презрительная улыбка. «Пытать? Вас?» Я сделал вид, что потрясен. «Да никогда в жизни!» Кауров торжествующе поднял нос. И тут я вспомнил его панический страх перед громом. На память сразу пришла сценка из К-9 «Собачьей работы» американского комедийного боевика с Джоном Белуши. Если слегка симпровизировать, получится то, что надо. «Константин Генрихович», — обратился я к Лаубе. «Слушаю вас, Георгий Олегович», — с готовностью ответил тот. «Прикажите, пожалуйста, вашему четвероногому другу взять в пасть хозяйство этого несговорчивого террориста. Пока деликатно, без зубок, но если наш приятель заортачится, пусть гром хорошенько сожмет челюсть и оторвет... мужское достоинство нахрен!» Лауба усмехнулся. «Как скажете, Георгий Олегович. Тем более сегодня гром еще не ужинал». Он с видимым удовольствием подыгрывал мне. Кауров побледнел. «Вы не сделаете это!» Почти простонал арестованный. «Почему?» Почти искренне удивился я. «Это бесчеловечно! Нельзя так поступать с арестованными!» «Фу!» — продолжил ухмыляться я. «Мы большевики, красная нечисть, выражаясь вашими же словами. С какой стати нам быть гуманными какому-то вшивому террористу, пускающему в расход мирных граждан? Лично мне кажется, что вы вполне заслужили такой кары, а пес — своего ужина. Для морального давления я специально напирал на то, что считаю его террористом. В принципе, он и сам это понимал, просто пока артачился, изображая борца с режимом. Ничего. С помощью пса верну его с небес на землю, заставлю снять с башки терновый венец мученика. Я кивнул Лаубе. «Действуйте!» «Гром!» — позвал старый сыщик. Пес навострил уши и зарычал. Он и без того не выглядел мимимишным. А уж когда открыл пасть и обнажил клыки, эффект оказался впечатляющим. Собака Баскервилли в сравнении с Громом казалась безобидной баллонкой. Даже мне слегка стало не по себе, а Каурова окончательно проняло. «Хорошо, я все расскажу, только уберите этого пса!» Будь его воля, он бы залез на потолок, но пока лишь заилозил ногами, стараясь оказаться как можно дальше от скалящейся собаки. Я отвернулся в сторону, чтобы сдержать усмешку. Вот так порой и удается расколоть тех, кто мнит себя твердым орешком. «Спасибо, Гром!» Я не удержался от соблазна погладить животное. Из Грома вышел бы эффективный детектор лжи. «Предупреждаю, гражданин Кауров!» «Если почувствую, что вы намеренно вводите нас в заблуждение, с огромным удовольствием натравлю на вас пса». «Не надо собаки! Я же сказал, что расскажу все!» Простонал арестованный. «А это мы сейчас проверим», — торжественно объявил я. «Итак, мой первый вопрос. Кто прикрывает вас по линии ГПУ?» «А вы не боитесь последствий, если я вам отвечу?» — ответил после короткой паузы Кауров. «Давайте я буду это решать». «Повторяю вопрос. Кто из сотрудников ГПУ работает на вас?» Допрос продлился почти до утра. Леонов и Лаубе по очереди писали протокол, пока я задавал вопросы. Информация из Каурова просто лилась рекой. Чего-то я не знал, о чем-то догадывался, а что-то стало для меня сюрпризом. Всплыли крайне любопытные вещи по уволенному мной начальнику УГРО. «Откуда вы знаете Филатова?» — поинтересовался я. Мы порядком устали к тому моменту, как я задал этот вопрос. Лауба заклевал носом, и его положили спать. «Нас свел один общий знакомый. Его фамилия Соболев. Он Непман, держит лавку с кабинных товаров. Филатов вымогал у него взятку. Я попросил Соболева свести нас, поскольку понял, что такой человек в органах, падки на деньги, может оказаться полезным. Я договорился о встрече с Филатовым в ресторане, угостил его ужином. В итоге мы быстро нашли общий язык». «И Филатов согласился сотрудничать с контрреволюционным подпольем?» «Этот человек продаст за деньги даже родную мать. Я ему хорошо платил, он за это снабжал меня сведениями». «Только сведениями?» «Ну почему? Иногда он выполнял для меня некоторые деликатные поручения». «Например?» Кауров заерзал. «Давайте, не стесняйтесь. Вы и без того наговорили довольно много», — произнес я и для убедительности покосился на мирно спящего возле хозяина Грома. «Скажем, не так давно я дал ему задание устранить вас». С трудом выдавил из себя Кауров. Он явно опасался моей реакции, однако я флегматично уточнил. Это было первое его задание такого рода. Арестованный увидел, что я совершенно спокоен, облегченно выдохнул. «От меня — да. Однако, как выяснилось, убивать начальников милиции ему не в новинку». «Что вы хотите этим сказать?» — насторожился я. Леонов тоже оторвал голову от бумаги и внимательно всмотрелся в Каурова. «Филатов, его помощник, не помню его фамилию, знал лишь, что он тоже работал в уголовном розыске». «Случайно не Митрохин?» — догадался я. «Точно, Митрохин!» — подтвердил Кауров. «Так вот, Филатов и Митрохин убили прошлого начальника милиции, Токмакова». Я чуть не подпрыгнул. «Просто охренеть! Все считали, что смерть Токмакова — дело рук Алмаза. А тут вдруг такой крутой поворот. Есть чего открыть рот от удивления. Откуда вам это известно?» «Филатов сам сказал. Похвастался во время одной из наших встреч. Он тогда порядком нализался и не контролировал себя». Кауров спохватился. «Прошу отметить в протоколе, приказа устранить Токмакова я Филатову не отдавал. Он действовал исключительно по личной инициативе. Более того, это никоим образом не было связано с действиями организации «Мужество», отделением которой я руковожу». «Обязательно отметим. А Филатов не сообщил вам, что заставило его пойти на это преступление?» Я посмотрел на разом взмокшего Леонова. Парень даже схватился за воротник гимнастерки, словно та его душила. Он только-только оправился после известия о том, кто стоял за спиной у Каурова. А тут еще одна, ставящая все с ног на голову новость. Я и сам находился почти в шоковом состоянии. И ведь не похоже, что Беляк врет. Какой смысл ему наговаривать на Филатова? Токмаков узнал о его темных делишках. Филатов испугался, что все вскроется, включая нашу связь. Делом могло заинтересоваться местное ГПУ, и тогда все бы пропало. Высшая мера социальной справедливости, или как там еще у вас называется, расстрел. Я промолчал, и Кауров продолжил. Филатов, конечно, жадный, но далеко не дурак. Обставил все так, чтобы подозрение пало на бандитов. Тем более Алмаз давно мечтал свести с Токмаковым счеты. В итоге все поверили в эту версию. Это точно. Даже Смужко был убежден в ней на 100%, и эту же уверенность передал мне. Ну а я, вместо того, чтобы копнуть историю поглубже, занялся хитрым планом по истреблению шайки Алмаза. Хороший урок на будущее, товарищ начальник милиции. Нельзя принимать на веру даже то, что всем кажется незыблемой вещью. «Да, ему удалось всех провести», — с горечью признал я. «А вы знаете, что погиб не только Токмаков? Была убита и вся его семья». Жену и дочь Бориса изнасиловали на глазах у мужа. «Лес рубят, щепки летят», — поморщился Кауров, а я ощутил желание как следует врезать ему по поганой морде. «Нужно быть последней сволочью, чтобы так считать. Неужели Кауров окончательно превратился в какого-то выродка? А ведь когда-то это был блестящий офицер. То есть вас это не смутило?» — хмуро спросил я. «Жестокое время требует жестоких мер», — покачал головой Кауров. «В любом случае, я к этим смертям не причастен. Надеюсь, вы не забываете фиксировать это в протоколе». «Мы ничего не забываем», — заверил я.